священная корова подрулила к скромному зданию аэровокзала, в почти касавшемся бетона фюзеляжа открылись двери, и в проеме появился Рузвельт. Его снесли по трапу вниз и усадили в джип. Машина медленно двигалась вдоль почетного караула, рядом шли Черчилль и Молотов, приветствовавшие высоких гостей на советской земле. После торжественной церемонии встречи на аэродроме делегации разместились по машинам и направились в Ялту. В то время еще не было нынешней широкой автострады, и путешествие по узкому извилистому шоссе заняло почти 9 часов. На перевале была сделана кратковременная остановка. Все направились в просторное помещение, где был подан ланч. Черчилль отмечает в своем дневнике, что не ожидал от русских такой предусмотрительности и потому еще в самолете запасся сэндвичами. Вместе с личным врачом, лордом Мороном, с которым они ехали в одной машине, они съели бутерброды вскоре после выезда из Симферополя. Однако, пишет Черчилль, русский ланч был столь хорош, что он, хотя и не чувствовал голода, никак не мог от него отказаться. Немного передохнув, двинулись дальше. Вдоль петлявшего шоссе через равные промежутки стояли регулировщицы в военной форме и солдаты войск охраны. Наконец кортеж достиг цели. За и против. Проходившее с 4 по 11 февраля 1945 года Ялтинская конференция заняла важное место в дипломатической истории Второй мировой войны. Это была вторая встреча руководителей трех великих держав антигитлеровской коалиции СССР, США и Англии, и она, так же как и Тегеранская конференция, прошла под знаком преобладания тенденции к выработке согласованных решений как в деле организации окончательной победы, так и в области послевоенного устройства. Впоследствии, в годы Холодной войны, противники сотрудничества с Советским Союзом по обе стороны Атлантики приложили немало сил к тому, чтобы опорочить ялтинские решения. Они пытались изобразить дело так, будто западные державы сдали в Крыму свои позиции, позволив советской стороне извлечь всю выгоду в ущерб Западу. Тогда же была пущена в обращение легенда о больном человеке в Ялте, президенте Рузвельте, который, дескать, из-за тяжелого состояния здоровья вообще не ведал, что творил, и не мог оценить последствий решений конференции. Эта легенда до сих пор имеет приверженцев, хотя она и была в свое время авторитетно опровергнута. Когда Большая Тройка встретилась в Крыму, Рузвельту действительно оставалось жить менее чем 2 месяца. Однако резкое ухудшение здоровья наступило лишь в самые последние недели его жизни. Что же касается Ялтинской конференции, то личный врач президента, находившийся с ним в Ливадии, доктор Говард Бруен, утверждал, что состояние здоровья Рузвельта было нормальным. Его легкие были чистыми, а сердечная деятельность и кровяное давление без изменений. Тоже свидетельствует и супруга президента Элеонора Рузвельт. Франклин глубоко надеялся, что на этой конференции он сможет достичь подлинного прогресса в деле укрепления личных взаимоотношений с маршалом Сталином. Он понимал, что переговоры неизбежно должны включать элемент торга, но он отлично умел торговаться, хорошо играл в покер и любил игру переговоров. Я уверена, что даже на Ялтинской конференции необходимость скрестить шпагу своего интеллекта с другими стимулировала его и способствовала бодрому состоянию духа и заинтересованности, каким бы ни был он порой усталым. Стоит отметить еще одну версию, распространявшуюся апологетами Холодной войны. Советский Союз будто бы впоследствии нарушил ялтинские решения, что, дескать, и привело к отчуждению между союзниками военного времени. Тут явно не сходятся концы с концами, ибо если решения Крымской конференции были выгодны Советскому Союзу, то непонятно, зачем ему понадобилось их нарушать. Впрочем, бессмысленно было бы искать здесь логику. Выполнялся социальный заказ, любыми средствами дискредитировать соглашения, совместно принятые военными союзниками в Крыму.